Глава вторая. Регина. Дыхание сбилось. Сердце, кажется, замерло на бесконечно долгий и вместе с тем неописуемо краткий миг. Миг вечности. Миг перед смертью. Я ни о чем не думала в эти секунды, не вспоминала свою жизнь, не удивлялась поступку друга, больше не злилась на верлианцев, не молилась о чуде. Наступила абсолютная пустота, вакуум скованного ужасом сознания. Сейчас я умру. В ушах свистит ветер, тело неумолимо и стремительно, рассекая воздух, несется вниз. Собственно, удар я даже не ощутила, не осознала, не успела. И боли как таковой тоже. Настолько стремительно все произошло, настолько невыносимой была вспышка последних ощущений. Не выдержало тело, не справился разум. Просто падение резко оборвалось, и мгновенно наступила вечная темнота. С удушающим хрипом я вскочила, судорожно ощупав себя руками, сжимая горло в попытке заставить легкие вдохнуть хоть глоток воздуха. Сердце зашлось в запредельном ритме. Меня колотило в приступе панической дрожи. Холодный пот струился по спине. В этот момент я не понимала, жива ли, так как не чувствовала собственного тела. Что это? Я же не умерла, ведь нет? Регина! До моего парализованного животным страхом сознания добрался взволнованный голос, а тело ощутило резкий рывок чьих-то сильных рук. Арина. Я, не задумываясь, инстинктивно жмусь к нему, желая спастись в тепле его тела от холода смерти. В голове только дикий ужас. Это невыносимо, заново переживать собственную гибель. Ничего, кроме этого, я в данный момент не осознаю, не понимаю, нигде нахожусь, никто рядом со мной. Арина, моя единственная опора в круговерте страшных воспоминаний, и я убегаю от дикого страха в его спасительные объятия. Я умерла! Сквозь накатившие рыдания с трудом выговорила я, поднимая свое лицо навстречу его взгляду. Мужчина напряженно всматривался в мое лицо, словно ища в нем что-то, понятное только ему. Потом вздохнул тяжело, обреченно. «Это сон. Просто страшный сон!» С напором и даже каким-то ожесточением принялся убеждать он. Сжал мои плечи и, словно заклиная, прошептал. «Ты жива. Все пройдет. Со временем». «Ты обещаешь?» Недоверчиво, боясь отвести взгляд и снова провалиться в пережитый кошмар, невнятно прошептала я. «Да». Мужчина осторожно погладил меня по волосам. «Это пройдет. Спи. Не бойся». Распахнув глаза, я первым делом тревожно посмотрела на другую половину верлианской тягучей кровати. Туда, где спала Арина. Его нет. Облегчение испытала невероятное. Даже сон не избавил от страха и не притупил чувство опасности. Инстинкт самосохранения требовал каких-то спасительных действий, но я, покамест все произошедшее, элементарно не укладывалось в голове. Да наяву ли случилось это со мной? Может быть, проснусь и пойму, что все это глупый кошмар, а мы с Ариной вдвоем на земле и... Мысль о земле как-то сразу отрезвила. Что-то нужно делать. Но что? И как? Ведь я нахожусь в странном, закрытом помещении, без возможности вырваться наружу. Верлианец кардинально сменил линию поведения. Стал вызывающе откровенным. Или просто стремится казаться таким. Провоцирует меня на что-то, делая отталкивающие заявления? Или я утешаю себя иллюзиями, и для него давно не имеет значения ни мои поступки, ни мое к нему отношение? Надежда и невыразимое отчаяние боролись в душе. С одной стороны, хотелось просто лечь, закрыть глаза и умереть. После того, что я увидела на земле, после того, как поняла, что безразлично тому, кого по-настоящему полюбила, после того, как фактически потеряла все – маму, прошлое, настоящее, надежду на будущее и саму себя. Меня больше нет. Ни для кого, кроме Арина, меня не существует. Он дал мне понять это. Стоит ли бороться за это существование, которое отныне уготовано мне? Может, лучше, как в том страшном и таком реалистичном сне? Может, это сон в руку? Но тут же в душе поднялась волна гнева, неистребимой злости, ненависти к Арину. Оказалось, что до нее от любви так близко. И жить хотелось уже хотя бы для того, чтобы смешать ему все планы, не дать позволить торжествовать. Но что я могу сделать? И главное, как суметь разобраться в этом таком разном и невероятно опасном верлианце? Негромкий мелодичный звук заставил меня вздрогнуть, отвлекшись от моих тяжелых мыслей. Прислушавшись, я перевела взгляд на верлианское зеркало, которое, разгладившись, отобразило сосредоточенное лицо Арина. Легок на помине. Он был в своем кабинете, действительно на станции службы времени. Хоть это правда. Застыв под его пристальным взглядом, я дышала уже через раз. Он невозмутимо молчал, всматриваясь в мои глаза. Повисла пауза. Чувствуя, что еще немного, и мое правое веко задергается, выдавая нервное напряжение, я терпеливо ждала. Ждала чего угодно, но только не того, что услышала. «Реши для себя, на что ты готова пойти, ради возможности оказаться на свободе и прожить жизнь так, как захочешь». Я опешила от этого вопроса, чувствуя, как непроизвольно шире распахнулись глаза. «В моих силах отправить тебя в прошлое Земли. В то прошлое, когда ваша цивилизация обитала вне куполов. Там ты не будешь опасна. Там начни ты говорить о нас, никто не поверит. Подумай». Хищно улыбнувшись, Арина с наигранной нежностью продолжил, кардинально меняя тему. «Захочешь есть или помыться, коснись ладонью поверхности этого зеркала и вслух обозначь потребность. Я буду к вечеру». Одарив напоследок холодным и жестким взглядом, он исчез, размытый, пробежавший по поверхности верлианского устройства рябью. «Ненавижу!» – громко прошипела я в отчаянии и бессильном возмущении, сжимая кулаки. Зеркало мгновенно прояснилось, вновь явив мне голубокожее лицо моего чудовища. «Я все вижу и слышу. Ты находишься под постоянным контролем», – ехидно сообщил мне мой надсмотрщик и вновь пропал. А я так и смотрела на мутную подвижную поверхность, пытаясь соотнести услышанное со своими намерениями. Он собирается договариваться со мной. Вот что означает изменение условий нашего договора. Хотя о чем я? Просто принудит, заставит с помощью шантажа, а я... Получается, мне есть еще что терять? Пожалуй, через пару-тройку лет в этой сфере я соглашусь на все ради свободы. С тяжелым вздохом я встала с кровати. Беда бедой. Но я еще жива, и в туалет хотелось по расписанию. И вообще, надо уже что-то решить до наступления неминуемого, обещанного моим, так сказать, повелителем вечера. Следуя указанию Арина, я осторожно прикоснулась к текучей поверхности верлианского зеркала. «Регина?» Немедленно прозвучал голос невидимого мне Арина. «Мыться и есть хочу!» Нейтральным тоном, отчаянно скрывая злость, произнесла я. «Надо вживаться в роль подопытной человечки, хотя бы внешне». Тут же в стене рядом образовался прямоугольный проход, заглянув в который, я обнаружила купальню. А из стены рядом с кроватью выдвинулся небольшой круглый стол, на котором находилась герметично укрытая еда. Решив, что и без благодарности он обойдется, я не спеша отправилась мыться. Сначала приведу себя в порядок, а потом поем. Спешить некуда. Теперь это основной закон моей жизни. Определенно, такого ничтожного, унизительного существования я долго не выдержу. Так он меня быстро продавит на все необходимые ему решения. Я на треть наполнила верлианскую гладкую яму водой. Обессиленно сев на дно, принялась смотреть на так неприятно обволакивающую тело жидкость. Вода. Как много ее оказывается на земле? Нет, Нельзя сейчас думать об этом. Если хочу выжить, как-то вырваться из этого плена, надо блокировать мысли о прошлом и зубами вцепиться в настоящее. Можно сделать вид, что смирилась, и ждать подходящего момента, чтобы спастись. Не только Арина способен носить маску. А куда я отсюда денусь? Я просто не представляю, каким способом отсюда можно сбежать. Прижавшись к бортику, я тихо плакала, вспоминая полет на Верлинею, заботу, которую проявлял Аринов во время моей болезни, его внимание в период совместного отдыха, а наши ночи. На душе стало невыразимо горько. Насколько же я заблуждалась, не осознавая, что под этой личиной скрывается чужой и безразличный ко мне монстр, влекомый единственной целью – ребенок. Это верлианское помешательство на детях наверняка имеет какой-то смысл, но мне не легче от мысли, что я жива лишь для того, чтобы осуществить сумасшедшее желание этого инопланетянина – стать матерью его ребенка. Может быть, я не первая? И верлианцы похищали с этой целью и других земных женщин? Что, если есть и дети, рожденные в таких связях? Какие они? И зачем они верлианцам? Даже думать об этом было страшно. Пока же нужно было учиться, ждать, терпеть, разбираться, надеяться в конце концов. Сколько времени я проплакала, не знаю. Сидела, погрузившись в размышления, покуда не замерзла в остывшей воде. А когда вылезла, так и не помывшись, поклялась себе, чего бы ни добивался от меня Арина, он ничего не получит. Терять мне уже нечего. Я справлюсь с любым давлением. Я выдержу все. До прихода верлянца я пребывала в состоянии смиренного ожидания. Немного поела, бродила из спальни в купальню и обратно. Проход не закрылся, как я опасалась. Лежала на кровати, бесцельно уставившись взглядом в потолок. Появившись неожиданно для меня в возникшем в стене сферы проеме, он застыл на месте, всматриваясь в мое лицо невозмутимым взглядом. А я даже не перевела на него глаза, продолжая пялиться вверх. Оказалось, что на фоне абсолютной безнадежности и беспросветного одиночества меркнут действия даже сумасшедшего психопата рядом. Полная апатия и суицидальный настрой притупили эмоции. «Регина!» Да, Арина, видимо, что-то дошло. «Не стоит предаваться отчаянию. Повторяю, у тебя есть шанс покинуть это место и даже оказаться в тех условиях, которые для любого землянина сейчас являются недостижимыми». Хотелось в ответ возразить, что не такие уж они недостижимые, как оказалось. Всего-то и надо выйти за пределы любого городского купола. Но я промолчала. К чему сейчас спорить об этом? Выждав немного и так и не дождавшись от меня никакой реакции, я ничего нового для себя не услышала. Все эти возможные варианты не впечатляли. Зато уплаченная цена очень. Верлянец приблизился и жестко продолжил. «По большому счету, мне и согласие твое не нужно. Смогу и без него обойтись. Но хотел отблагодарить тебя таким образом». «Ну, спасибо. Снести бы еще и эту благодарность». И я снова промолчала, продолжая всматриваться в потолок. Депрессия усиливалась с каждым его словом. «Если ты полагаешь, что тебе будет сложно смириться с прошлым, чтобы продолжить жить в другом времени, то гарантирую, такой проблемы перед тобой не возникнет. Все воспоминания будут стерты. Ты просто начнешь жить заново». «Ага. Одна. В неизвестном месте и в возрасте 30 с лишним лет. Как заманчиво. Такие пряники. Когда же начнется политика кнута?» И я продолжала молчать. Арина, присев на край кровати, рывком притянул меня ближе и, склонившись так, чтобы перекрыть мне всякий обзор, уставился в глаза ледяным взором своих неземных глаз. Не сопротивляясь, пассивно продолжая лежать, я молча прикрыла веки. Мне безразлично. Это не было бравадой. Я действительно так сейчас чувствовала. Нельзя долго находиться в состоянии эмоционального перегрева. В какой-то момент все равно перегоришь. «Вставай!» Он резко отстранился и вновь потянул меня за руку, вынуждая подняться. Продолжая придерживать укрывавшую меня простыню, я застыла рядом с кроватью, безразлично уставившись на противоположную стену. Виорлеанец отступил, кажется, направившись к зеркалу. Внезапно в стене, на которую я смотрела, возник еще один проем. Арина подтолкнул меня к нему. Я сделала шаг, другой, и потрясенно остановилась, оказавшись в новом помещении.